С идеей внезапного возвращения старшего лейтенанта Алексеева к своим прямым обязанностям комбат хоть и нехотя, но согласился. Не столько благодаря позиции особиста, сколько прекрасно понимая, что в суматохе внезапной проверки боеготовности сойдет с рук практически все что угодно. Любые масштабные маневры, та же самая война в миниатюре, только без применения по условному противнику боевых средств и не сопровождающиеся безвозвратными потерями среди личного состава. И даже пробурчал нечто вроде: «Ну и хрен с тобой, старлей, глядишь, так даже и лучше. Нормально себя покажешь, никто про твою сомнительную самоволку и не вспомнит. Но если снова облажаешься, БТР утопишь или еще чего учинишь, не обессудь, про армию придется забыть. Только с бойцами разберись, чтоб лишнего не болтали, версию с потерей памяти и больницы никто не отменял». Заверив, что никаких утоплений штатной бронетехники с прочими учинениями не планируется, Степан рванул в расположение роты, с удовольствием окунувшись в привычные заботы. Морпехи никакого особого удивления внезапным возвращением командира не высказали, вполне удовлетворившись кратким «в больничку попал, потом расскажу». Да и времени на оное удивление тупо не имелось, поскольку спустя 2 часа пришел родной БДК, и началась погрузка техники и личного состава, как водится, с веселыми матерками и прочей неразберихой. В 17:00 вышли в море, взяв курс на Новороссийск. В этот раз двигались не в одиночку, а в сопровождении сторожевого корабля, ну или фрегата по-новому. Адмирал Григорович и малого ракетного корабля «Грайворон», самого нового МРК проекта «Буян-М», спущенного на воду весной 2020 года. Последнее Степана откровенно удивило. Судя по всему, маневры планировались достаточно масштабными, с отработкой не только высадки десанта на неподготовленное побережье, но и чего-то куда более серьезного, аж для калибров НК на Таманском полуострове целей точно не имелось. Масштаб маловат. Не по береговой же обороне условного противника им прямой, блин, наводкой пулять. А УКСК... УКСК – универсальный корабельный стрельбовый комплекс ЗС-14. Отечественная пусковая установка, предназначенная для вертикального запуска крылатых или противокорабельных ракет последнего поколения КР «Калибр» или ПКР «Оникс». С крылатыми ракетами, что у первого, что у второго имеются, по 8 штук на борт. Итого 16 КР на двоих, нехилое силище. Несколько лет назад Григорович, помнится, по сирийским «Бармалеям» всего-то 2-3 ракетами отрабатывал, а тут целых 1,5 десятка. Похоже, командование решило одним выстрелом убить 2 зайцев. И морпехов на вшивость проверить, а то вдруг расслабились за прошедший с прошлых учений месяц, и морячкам какую-то хитрую задачку подкинуть. Причем их цели определенно будут располагаться куда как дальше от зоны высадки морпехов, километров эдак на несколько сотен или даже 1000 дальше. Вот и гадай, что на самом деле происходит и отработка каких именно задач поставлена доблестным мариманом краснознаменного ЧФ. Особенно если ракетные корабли внезапно изменят курс и пойдут в обход Крыма. Угу. Тут уж впору будет всерьез задуматься, так ли ошибался Шохин, когда стращал потомка началом возможной войны. Впрочем, всерьез предаваться подобным размышлениям командиру взвода Алексееву было некогда. Других хлопот хватало. Степан вовсе не собирался снова ударить лицом в грязь, или скорее в воду. Поэтому мотался по всему БДК как заведенный. И только спустя добрых 2 часа после выхода из базы выбрался подышать свежим морским воздухом на палубу, где внезапно и столкнулся с Шохиным, невесть каким образом оказавшимся на борту десантного корабля. Последний вопрос был скорее риторическим. Рядом с контрразведчиком обнаружился и мрачный майор Королёв, успевший переобмундироваться в штатный пиксель со всей положенной экипировкой, разве что без оружия. Капитан госбезопасности тоже сменил джинсы и видавшую лучшие времена футболку на стиранный-перестиранный камуфляж, как подозревал морпех, выданный ему Виктором Егоровичем из своих запасов, поскольку где бы он еще и схитрился раздобыть старый добрый советский «Бутан», он же «Дубок», образца аж 84 года. По крайней мере, у бати подобного точно не имелось. А Бут, боевой товарищ, оказался в не менее уставшие берцы не первого срока носки, видимо, тоже безвозмездно, то бишь даром. Как в старом мультике говорилось, презентованные хозяйственным старшим прапорщиком. С другой стороны, чему удивляться? Кроссовки с комком смотрелись бы слишком экстравагантно. Чай, не афган 80-х. А свои щегольские сапоги Сергей благополучно утопил где-то в районе Новороссийского побережья. Дед с внуком стояли возле леерного ограждения, о чем-то негромко разговаривая. У ног Шохина располагался здоровенный брезентовый баул с плечевыми лямками, который Степан мельком видел в той комнатке, где поисковики складировали снарягу, когда искал спальный мешок. О том, что находится внутри, Алексеев понятия не имел, хоть и догадывался. И эта догадка ему отчего-то не шибко нравилась, настолько, что даже под ложечкой как-то вовсе уж тоскливо засосала, как уже бывало раньше. Похоже, молчавшая с самого момента возвращения в свое время чуйка сработала. Отпуск у нее, видать, закончился, вот и вернулась, так сказать, к исполнению. Опешивший от неожиданной встречи морпех быстро взял себя в руки, доложившись. «Здравия желаю, товарищи офицеры, не знал, что вы тоже в маневрах участвуете». «Участвуем», — буркнул Королёв, похоже, не слишком обрадовавшись неожиданной встрече. Присутствие на борту БДК героического предка, насколько понимал морпех, его тоже не шибко радовало. «Товарищ старший лейтенант, занимайтесь своими обязанностями. Мы с товарищем капитаном еще не закончили разговор». «Отставить», — негромко произнес Шохин, наклоняясь к баулу. «Держи, старлей, и ежели что, ты знаешь, что делать. Не из таких передряг выбирались». Степан молча, даже будь он писателем, все равно не сумел бы описать поистине непередаваемое выражение лица Королева. Забрал у Сергея кобуру с трофейным люгером. «Дед!» — ошарашенно пробормотал особист. «Ты чего творишь? Откуда это? Ты что, пронес на борт боевое оружие? Да это же трибунал!» «До трибунала еще дожить нужно!» — отрезал капитан госбезопасности, деловито цепляя на поясной ремень кобуру с ТТ. Следом вполне ожидаемо появилась и планшетка. «Внучок, ты ж говорил, что поверил мне, так, вот и не вмешивайся. Если ошибусь, вместе посмеемся. А если нет, тогда все твои сомнения не будут иметь ни малейшего значения, поскольку война, как говорится, все спишет. Так что не мешай, душевно прошу». Контрразведчик перевел неожиданно налившийся свинцом взгляд на Алексеева. «Старшой, ты ничего не чувствуешь?» «Чувствую», — сдавленно пробормотал морпех, глядя поверх плеча Шохина. «И даже, блин, вижу». Шохин с Королевым синхронно обернулись, уставившись на непонятную мутную пелену, поднявшуюся буквально в кабельтове по курсу корабля. Более всего это напоминало полосу густого тумана, появившегося буквально из ниоткуда. Пару минут назад, когда старший лейтенант только подходил к товарищам, ничего подобного не было и в помине. Да и какой туман над теплым штилевым морем во второй половине ясного и солнечного дня? Откуда ему взяться? Цвет густеющего с каждой секундой марева тоже не слишком соответствовал привычному природному явлению, не молочно-белый, а скорее интенсивно серый, с какими-то проскальзывавшими внутри всполохами, отдаленно схожими с заревом далекой грозы. Словно готовая вот-вот разразиться ливнем, грозовая туча внезапно опустилась на море, растянувшись над водой вертикальной стеной. Не слишком высокой, поскольку метрах в 50 на дне виднелось издевательски голубое, без единого облачка августовское небо, но достаточно протяженной, шириной никак не меньше полукилометра. Даже если сейчас командует полный назад, все равно сбросить ход уже никак не успеть, отстраненно подумал Степан, не в силах оторвать взгляда от неумолимо приближающейся призрачной преграды, за несколько мгновений успевший еще сильнее потемнеть и словно бы уплотниться. «В любом случае прямиком в нее воткнемся, и я, кажется, догадываюсь, что будет по ту сторону. Но почему на этот раз так? Почему не только мы с Серегой? Может, и на самом деле спасательный круг с немецкой пулей, который Шохин наверняка в своем бауле на борт притащил, тут вовсе ни при чем, и все дело, допустим, исключительно во мне самом? С другой стороны, в момент переносов, что первого, что второго, ни я, ни особист, за сам круг не держались, он просто постоянно оказывался где-то рядом. Если так, то получается, он не только отдельных людей может во времени перебрасывать, но и крупные материальные объекты? Боевые корабли, к примеру? Вот так ни хрена ж себе у него пропускная способность!» «Думаешь, это оно?» — глухим голосом осведомился Шохин, тронув морпеха за рукав камуфляжной куртки. «Оно самое!» — не стал спорить Алексеев. «Сам ведь сказал, что почувствовал что-то. Вот и я тоже того почувствовал». «Ну так и чего стоишь?» — возмутился контрразведчик мгновенно, как он умел, переключаясь в командно-боевой режим. «До их бойцам решать срочным вопросы, а мы с товарищем майором к командиру корабля рванем. Разъясним, так сказать, текущую обстановку». «Какие вопросы?» — откровенно протупил Старлей. «А ты их в бой так безоружными и поведешь, с холостыми патронами в магазинах?» — взъярился тот, криком приводя Степана в чувство. «Или им от фашистов одними штык-ножами да матом отбиваться придется?» «Почему от фашистов?» — подал голос заметно побледневший Королев. «Откуда им тут взяться? Фашистам-то?» «Тут ниоткуда. Они нас вон там ждут!» Не оглядываясь, Шохин мотнул головой в сторону завесы, приобретшей глубокий темно-серый, словно мокрый асфальт, цвет. «Как сквозь эту хрень проскочим, так и встретимся!» И хорошо, ежели не сразу, ежели в себя прийти и что к чему выяснить успеем. Майор не ответил. Плавно задранный кверху массивный нос идущего 15-узловым ходом Новочеркасска, вполне ожидаемо, не встретив ни малейшего сопротивления, погрузился в преграждавшую путь туманную пелену, прежде чем накатывающая вдоль палубы, словно бы поглощающая корабль темная стена добралась до замерших людей, Степан успел отстраненно отметить, что интенсивность внутренних вспышек всполохов определенно усилилась. А затем загадочный туман накрыл его с головой. Против ожидания, оказавшись вовсе не холодным и влажным, а наоборот, жарким и сухим, ощутимо пахнущим, ну, озоном, что ли? Или какой-то другой химией, от чего-то ассоциирующейся с электричеством? Алексеев поднял перед собой руку и с ужасом осознал, что не видит ладони. И Шохина с Королёвым тоже не видит, ровно как и палубы под ногами. Собственно, вообще ничего не видит, только эту переливающуюся изнутри муть, внезапно лишившуюся цвета и объема. На доли секунды спустя даже не испугался как следует, не говоря уж о том, чтобы хоть что-то понять, перед глазами беззвучно полыхнуло. Или не перед глазами, а непосредственно в голове? И в тот же миг все закончилось. Несмотря на ставшие ватными ноги и накатившее сильнейшее головокружение, Степан даже не упал. Инстинктивно вцепившись в чуть подрагивающий в такт работе судовых машин леер бортового ограждения, внезапно оказавшийся достаточно горячим. Не обжигающим, а именно интенсивно горячим, словно положил руку на трубу водяного отопления. Мелькнула краем сознания глупая мысль, все ли на борту БДК также нагрелось, или это касается исключительно наружных частей. Если первое, то находящиеся внутри морпехи с прочими морячками однозначно обалдеют, ощутив, как температура всего металлического вокруг них ни с того ни с сего подскочила градусов под 50. Особенно, если этим самым металлическим окажется автомат в руках. Главное, чтобы не стали оружие в сторону отбрасывать, спасая казенные сапоги, как в том старом армейском анекдоте. Можно сказать, хрестоматийный анекдот времен еще советской армии. «Рядовой Иванов! Я товарищ прапорщик. Ваши действия по команде — вспышка слева. Лечь ногами к эпицентру и отбросить подальше автомат». «А автомат-то зачем?» «Чтобы расплавленным металлом сапоги не прожгло, товарищ прапорщик». «А то ведь и поломать могут». Обернувшись, Старлей успел заметить, как появляется из клубящегося марева носовая 57-миллиметровая скорострельная спарка автомат и массивная надстройка. Как туманная пелена скользит к корме, пропуская десантный корабль сквозь себя. Идущих к кильваторным строем кораблей, фрегата и морка видно не было. Их пока скрывала преградившая путь аномалия. Впрочем, Степан нисколько не сомневался, что командиры ведомых кораблей тоже не станут экстренно менять курс, пытаясь избежать контакта со странным туманом, наверняка сочтя происходящее обычным природным явлением. Значит, буквально через пару минут их попаданческая корабельная группа увеличится еще на 2 боевые единицы. Да из чего бы им в сторону-то отворачивать? Ну, туман, ну, какой-то не совсем обычный, мало ли что. На борту Новочеркасска, к слову, о том, что на самом деле происходит, знают лишь трое. Один из которых, судя по выражению лица, все еще сомневается. А среди экипажей остальных кораблей подобных знатоков так и вовсе не имеется. Хотя какие уж тут могут быть сомнения, блин, коль на смену солнечному летнему дню внезапно пришло туманное и серое февральское утро, и порывистый ветер швыряет в лицо пробирающие до костей ледяные брызги, поскольку море здесь отнюдь не штилевое, а вполне так себе двух- или даже трехбальное, как обычно и бывает в это время года и в этих краях. А ведь эта хрень совсем тонкая, буквально десяток другой метров, и уж точно не похожа ни на полосу тумана, ни на дымовую завесу, пришла в голову новая мысль. Ну а что, металл мгновенно нагревается? Походу, нет в происходящем никакой мистики, одна сплошная физика. Всякие поля высоких энергий и прочие электромагнитные волны, или как там это по-умному называется. Кстати, леер вон уже холодный, каким ему и положено быть в такую погоду. А ведь и нескольких секунд не прошло. Ну а спасательный круг? Фиг его разберешь, может он просто своего рода маяк, на который этот хронопортал и наводится? Или как там правильно сказать, фокусируется? А что конкретно в прошлое перебрасывать, человека или корабль, ему глубоко пофиг. Вот только непонятно, кто им, собственно говоря, управляет-то. «Ну чего, Степа, прибыли мы, а? Как полагаешь?» Первым подал голос капитан госбезопасности, возясь со своим баулом, в который он перед самым переносом намертво вцепился обеими руками. «Интересно, что ж там такого ценного-то? Неужели, помимо, понятно, спас круга, он еще и все сделанные пчелиным распечатки с нарытой в интернете информацией с собой прихватил? А что, вполне возможно, Сереге станется. Тот-то же баул таким неподъемным выглядит. Если так, то хочется надеяться, они с товарищем-прапорщиком догадались их как-нибудь от воды обезопасить. Поскольку хрен его знает, что дальше будет». «Похоже на то», — уклончиво буркнул Алексеев, отвлекаясь от своих мыслей. «Погодка вполне соответствует». «Куда прибыли?» — с поистине непередаваемой интонацией в голосе переспросил Королёв, зябко ёжась в летнем камуфляже. «Ко мне в гости, внучок», — весело хмыкнул Шохин. «Я у тебя побывал, а теперь и ты у меня погостишь. И вот еще что, Алексей, если жить хочешь, с этой самой секунды слушаться меня абсолютно во всем. От сих до сих, как говорится». «А, вон ты где!» Без перехода сменил тему контрразведчик, вытащив из баула навехонький 20-кратный бинокль, определенно современный. «Ничего ж себе, это он что, Виктор Егорыча на такую дорогую покупку раскрутил?» «Ну, Серега и жук. Одно слово. Кровавая гэбня». «Оглядись пока, а после ноги в руки и поднимай бойцов», — протянул оптику Старлею, приказал. «Ага, вот именно что приказал особист», продолжив прерванный разговор. «Так вот, товарищ майор, сейчас на дворе февраль 43-го года, и потому...» «Твою ж мать!» — в сердцах пробормотал Степан, почти сразу же разглядев среди изодранных ветром клочев тумана, на сей раз самого обыкновенного, и увенчанных пенистыми барашками невысоких волн знакомый вытянутый силуэт, до которого было от силы полмили. И еще один, идущий параллельным курсом. «Вот и фрицы пожаловали! Не дадут нам походу в себя прийти! Накаркали вы, товарищ капитан!» «Дай!» Отобрав бинокль, Шохин несколько секунд обшаривал усиленное мощными линзами пространство, затем неуверенно пожал плечами. «Может, все ж таки наши? Катера вроде бы торпедные». «Вот именно что торпедные! Шнельботы называются!» Припомнив объяснение раненого краснофлотца, ответил морпех. «Помнишь, когда нас по дороге в Геленджик едва не потопили? Как раз такие напали, они, как правило, парами работают. Просто ты тогда перевязкой занимался и наружу не выглядывал. Иначе б наверняка узнал». Но выругаться, судя по выражению лица, он именно это и собирался сделать, Шохин не успел, поскольку над палубой пронзительно взвыл ревун боевой тревоги.